Сила внушения. Внушение также играет большую роль. Оно используется в течение всей презентации для того, чтобы поддерживать клиента в готовности произвести покупку. Необходимо помнить, что люди думают и принимают решения, основывая его на том, что они запомнили из вашей презентации. Когда мы получаем информацию, даже если она преподнесена в логической форме, наш мозг может запомнить только определенное ее количество. Однако мозг способен запомнить миллионы историй и зрительных образов. Поэтому профессиональный продавец всегда создает с помощью слов некие зрительные образы. Например, при продаже автомобиля можно сказать: «Вы полюбите этот автомобиль, так как он справляется с дорогами в горах». И человек немедленно представляет себя за рулем автомобиля в горах. Или при продаже недвижимости вы можете сказать: «Вам несомненно понравится тишина и покой на этой улице. По вечерам вы можете сидеть на террасе и не услышать ни звука, и наслаждаться чудесным видом». Позвольте вам дать еще один пример хорошего вопроса, который мы разработали для одной риэлторской компании. Они разместили рекламу нескольких домов на продажу, но каждый раз, когда им звонил потенциальный покупатель, он говорил, что видел их рекламу в одной из газет, спрашивал, сколько стоит дом, и, получив ответ, клал трубку. Весь разговор занимал секунд 5. Компания же, естественно, хотела иметь возможность поговорить с клиентами и показать им дом, и мы научили их, что нужно говорить. В следующий раз, когда раздался звонок потенциального покупателя, один из сотрудников компании говорил: «Здравствуйте, господин потенциальный покупатель. Меня зовут так-то и так-то. Я представляю такую-то риэлторскую компанию. Скажите, пожалуйста, вас интересует идеальный дом в спокойном районе?» Покупатель, разумеется, говорил, что «да, интересует». И тогда агент сообщал им, что у них как раз появилось 2 или 3 дома, рекламы о которых даже нет в газетах. А цена на них очень и очень привлекательна. И затем агент спрашивал, когда и в какое время клиенту будет удобно подъехать и взглянуть на них. Агент задавал вопрос, интересует ли клиента идеальный дом в спокойном районе. Вы знаете кого-нибудь, кого это не заинтересовало бы? Кто может сказать «нет» на этот вопрос? Если клиент говорил, что нет, мол, он просто позвонил узнать о цене для своей тетушки Мэри или что-то в этом духе, он таким образом дисквалифицировал сам себя. Если же человек действительно интересовался покупкой дома, то он соглашался приехать и взглянуть на дом после того, как агент говорил ему, что этот дом только что был выставлен на продажу и рекламы о нем нет ни в одной газете, и что дом этот уникален и вообще идеальный дом в спокойном районе. В этом заключается сила внушения. Это способ рассказывать о продукте, не упоминая при этом сам факт совершения покупки, а используя вместо этого апеллирующие к чувствам клиента образы. Используйте четкие образы, чтобы клиент представил себе, что он уже использует ваш продукт. Например, вы продаете копировальный аппарат и говорите: «Вы будете просто поражены производительностью этого аппарата. Он абсолютно бесшумный и поместится прямо вон там в углу. Вам надо будет просто положить оригинал, и он моментально выдаст вам 20 копий за 1,5 минуты и совершенно бесшумно. Более того, он намного дешевле и легче в использовании, чем существующие модели, и вам не придется постоянно связываться с ремонтной службой, потому что ему практически не требуется никакое обслуживание». Так вы создаете целую серию ярких образов. Образ снующего туда-сюда ремонтника, образ быстрой бесшумной печати. И ваш клиент в действительности представляет все эти образы и даже то, как удачно впишется этот копировальный аппарат в то место, которое вы указали. Иногда я даже говорю: «Нет, давайте не будем его ставить сюда. Давайте поставим его там, у той стены. Или все же здесь, как вам кажется?» Клиент выбирает место, а вам остается только оформить заказ. Помните, человек думает образами, а не словами.